Глава 51. Вернулись мы к месту стоянки всей компанией. Все же оставаться одному, рядом со спящим замком, никто не рискнул. А мне Грей не разрешил. Хотя меня замок не пугал совсем. Здесь все было как надо, все свое и удобное. Нет, неудобное, скорее правильное. Не знаю, не могу объяснить. Но мне кажется, даже если бы я осталась совсем одна за барьером, это место все равно стало бы моим домом. На месте стоянки нас ждал неприятный сюрприз. У магистра Тонга, второго мага Земли в нашей компании, схлопнулся карман. Минут за 15 до нашего возвращения. Мы застали всех членов команды, задумчиво разглядывающих огромную кучу беспорядочно сваленных вещей. Грей среагировал моментально. «Все по коням! Тонг, вы остаетесь здесь. Через 2 часа мы вернемся за вами». «Лорд Сильвер, а можно я останусь с мужем?» Леди Тания меня немного раздражала некоторой манерностью и медлительностью. «Нет, сударыня, вы же не хотите опустошить свой карман здесь же и потом тащить все это в замок на себе». «Ой, а мы будем жить в старинном замке? А там достаточно удобно». «Молчать! Всем по коням!» Для многих это был шок. Повысить голос на даму — это далеко за порогом хороших манер. Но лошадей оседлали быстро и молча, и ехали молча. И значительно быстрее, чем раньше. Мы уже не наслаждались пикником, а сильно торопились. Еще один карман схлопнулся у Огненного, у лорда Рейва, прямо во дворе замка. Повезло, что на мощёной части двора, а не на той, что примыкала к домикам. Там были и лужи, и грязь. Остальных Грей загнал в казармы. Это было самое большое помещение из открытых нам. Длинный двухэтажный дом с наружными лестницами на 2-й этаж. Там, скорее всего, располагались комнаты офицеров. На 1-м этаже была огромная трапезная. Там уцелел длинный кандовый стол и скамьи вдоль него. Кухня при ней в отдельном закутке. Тоже просторная и со своим столом. И через маленький предбанничек 2-я комната, в которой стояли когда-то длинные-длинные ряды кроватей. Похоже, раньше обитатели казармы жили не так и плохо. Каждая кровать задергивалась со всех сторон шторками, что давало иллюзию уединения спящим. Сейчас большая часть комнаты была совсем пуста, даже без ломанной мебели. Похоже, ее сожгли в печи вместо дров. Значит, когда шла война, здесь, в казарме, отсиживались защитники. Часть кроватей на противоположной стороне комнаты была цела. На некоторых лежали матрасы, подушки или просто охапки слежавшегося сена. Вот тут, в этом огромном зале, люди и начали освобождать карманы по очереди. Те, у кого карман был уже пуст, вытаскивали во двор остатки мебели и разожгли костер прямо во дворе. Не оставлять же гнить тряпьё. Через 2 часа все было закончено. В комнате оставался только узкий проход, а по бокам от него, в несколько этажей, возвышались вперемешку матрасы, мешки с мукой и кормом для живности, кастрюли, свертки, тюки и коробки с консервами. Главное, мы успели. Крышу осмотреть Грей отправил магистра Рейва, и тот сказал, что крыша не должна подтекать. Все выглядит крепким, и ремонт не нужен. Значит, на какое-то время наши вещи в безопасности. Занесли последние мешки со двора из багажа лорда Рейва, и Грей поманил меня в сторону. «Дорогая, обедать мы не будем. Нам нужно забрать лорда Тонга и его багаж. Думаю, первую ночь мы проведем здесь. Спальники можно разложить в столовой. Постарайся организовать к нашему возвращению горячий ужин». «Слушаюсь, мой генерал». Я встала по стойке смирно. Грей засмеялся и поцеловал меня в кончик носа. «Дамы, мы возвращаемся за лордом Тонгом и его багажом. Старшая остается леди Грейс. Все возникшие вопросы решать с ней. Возвращаться мы будем пешком, поэтому не волнуйтесь, если нас долго не будет. В помощь вам и для тяжелых работ я оставляю магистра Бига». Мужчины садились на коней, каждый вел в поводу еще одну лошадь. Пару лошадей семейства Биг поставили в центр, связав поводьями, и неторопливо тронулись в путь. Признаться, я немного растерялась. Женщины стояли на крыльце и молчали. Надо было что-то сказать или там скомандовать, но я не знала, чем одновременно занять 9 человек. Наконец меня осенило. «Леди, кто из вас хочет искупаться в горячей воде?» Гвалт поднялся невообразимый. Я невольно вспомнила песенку из «Обыкновенного чуда». «Кошмар, позор, кабак, бедлам. Да что же это в самом деле? Порядочных женщин, воспитанных дам, держать буквально в черном теле. Чтоб он подох, так черта с два, добра не жди от паразита. На кой мне дьявол моя голова, когда она 3 дня не мыта? Где мыло, где мочалка, где? Где крем хотя бы для бритья? Кто экономит на чистоте, тот или вор, или свинья?» «Тише, дамы, тише! Лорд Биг, я прошу вас, пока мы будем осматривать ванную комнату, наколоть дров и затопить плиту на кухне. И еще. Нам нужна будет чистая вода. Минимум пара ведер. Я отведу леди и вернусь». Женщины принялись дружно охать и ахать. «Леди Грейс, я не знаю, где моя одежда, и я не знаю, и мыло, полотенца, они все там. Какой ужас, от меня уже который день пахнет, как от крестьянки. Да как же можно отмыться в таких условиях, леди Грейс? Тихо!» Я рявкнула не хуже Грея. «Послушайте меня внимательно, милые дамы. Поскольку я будущая герцогиня этих земель, то, думаю, вам есть смысл прислушаться. Вы все знали, на что подписались, все. У вас была возможность отказа. У всех. Здесь нет и не будет прислуги. Если вы сами лично не найдете себе мыло и полотенце, значит, вы будете или мыться без них и сохнуть долго, либо ходить грязной. Это только ваш личный выбор. Слушать ваши стенания я не собираюсь. Все запомнили? Вы забыли о том, что вы леди, и ведете себя, как избалованные дети? Нойте и требуете. Это выглядит отвратительно. Вам хочется, чтобы ваш брак, который начался так недавно, превратился в ад? Чтобы ваш муж начал избегать вас, лишь бы не слышать нытья? Вы меня удивили. При прохождении барьера, где было действительно опасно, вы все держались достойно. Что случилось сейчас? Если вначале я почти кричала на них, то к концу говорила совершенно спокойно. «Запомните, дамы, расслабляться нам рано. Сейчас вы пойдете искать простыни, мыло, полотенце. Если найдет кто-то один, пользуемся его запасом. Когда разберем вещи, все вернут по куску мыла. Не найдем полотенец, вытремся простынями. В этом нет ничего страшного. Подумайте о том, что нам еще нужно приготовить ужин на всех. Кому попадутся котлы и посуда, относите на кухню. Любую посуду. Там разберемся и вернем владельцам. Это понятно?»